Ведь когда произойдет слияние, цена акций в одночасье утроится, и никто об этом не знает. Я открыл счет в банке Хавертфорде, перевел туда 450 тысяч долларов в облигациях, принадлежавших одному моему клиенту и хранившихся в моем сейфе. На всю сумму я купил акции. После слияния компаний мне оставалось только продать акции, положить в карман разницу и вернуть облигации на место. Гладко было на бумаге, но мешалась правительственная комиссия, и объединение так и не состоялось. Я ввел Берта в заблуждение, сказав, что никто не пострадал, кроме меня. Мой клиент лишился своих облигаций, но я знал, что эти деньги появились у него от мошенничества с налогами, поэтому его следовало считать почти таким же вором, как я сам. Я обманул Берта и тогда, когда сказал, что расстался со своими амбициями. Мое честолюбие было подобно пятнам леопарда, избавиться от него невозможно. Желание заработать большие деньги жгло меня изнутри, словно пламя паяльной лампы. Оно изводило меня, как мучительная зубная боль. За 5 мрачных лет в тюрьме я многие часы провел, размышляя и рассчитывая, как бы наложить лапу на большие деньги. Я говорил себе, на что способен горелообразный штабной сержант, на то способен и я. Я не солгал Берту, сказав, что у меня огромный запас терпения. Такой запас у меня был. Я собирался рано или поздно сделаться очень богатым. Я собирался обзавестись роскошным домом, кадиллаком, яхтой и прочими игрушками, которые покупаются за большие деньги. Я намеревался добиться всего этого. Будет трудно, но я этого добьюсь. В мои 38 лет, начиная с нуля, с судимостью за плечами, это будет очень трудно. «Да что там трудно», — говорил я себе, — «просто неосуществимо». Работая у Бартона Шармана, я пообтерся в среде финансовых магнатов, и я знал, каковы они — сильные, упрямые, безжалостные и целеустремленные. Многие из них были беспринципны и аморальны. Их философия была проста — слабый прочь с дороги, сильный срывает джекпот. У меня появился шанс, если я буду терпелив, и когда он появится, уже ничто меня не остановит. Я буду более сильным, упрямым, безжалостным, целеустремленным, беспринципным и аморальным, чем любой из них и все они вместе взятые. Если мне придется стать таким, то таким я и стану. Миссис Хансен постучала в дверь и принесла мне завтрак. Она спросила, хорошо ли я спал и понравятся ли мне жареные цыплята на ужин. Я ответил, что это будет прекрасно. Когда она ушла, я приступил к завтраку. Гречишные оладьи и зажаренные с ветчиной 2 яйца. Я обещал себе, что, заработав свой первый миллион, пошлю миссис Хансен анонимный чек на круглую сумму. Она просто грабила сама себя. «Как дела, Кейт?» — спросил меня Берт, когда я в обеденный перерыв заглянул в офис. «Есть проблемы?» «Проблем нет. Эти ребятишки довольно сообразительные. Готов поспорить, что они тайком практиковались на родительских машинах. Они не могли бы так хорошо ездить, в первый раз сев за руль». Он весело хмыкнул. «Наверняка так и есть. Ну что тебе, понравилась работа?» «Если это можно назвать работой, то она мне нравится», — откликнулся я. «Думаю, пора мне съесть гамбургер. Увидимся в 2 часа». «Кейт, возьми машину. Она мне все равно без надобности. Я никогда не учился водить и слишком стар, чтобы начинать теперь. Будешь платить за бензин, и она твоя». «Спасибо, Берт». «У миссис Хансен за домом есть гараж. Ты сможешь сэкономить на плате за автобус». «Это славная идея!» Я подчеркнул словцо «славное» и при этом улыбнулся. «Ты ухватил суть. Примешь стопочку перед обедом?» «Спасибо, нет, в рабочее время ничего такого». Он одобрительно кивнул. Я направился в кафе на другой стороне улицы, заказал гамбургер и кока-колу. Пока моя работа выглядела чертовски легкой. Как я и сказал Берту, ребятишки мечтали об одном — получить водительские права, чтобы кататься потом на развалюхах, купленных на собственные сбережения. Поэтому они учились очень старательно. Похоже, мне удалось найти с учениками общий язык. Я навидался таких парней во Вьетнаме и знал, как с ними обращаться. И все же говорил я себе, нельзя расслабляться, нельзя дать себя засосать этому болоту. Курортная жизнь хороша месяц-другой, но не больше. В конце этого месяца, если мне все еще не подвернется мой шанс, великий шанс, которого я так ждал, я должен двинуться дальше. Нужно будет осмотреться во Фриско. В таком большом городе наверняка найдется шанс для меня. Когда без нескольких минут-два я вернулся в автошколу, я увидел, что меня ждет Хэнк Соберс. Вспомнив предупреждение Мэйзи, я оглядел его с головы до пят. Это был высокий, неуклюжий юнец лет 18, с россыпью прыщей, с волосами до плеч, в майке с надписью «Детка, ты уже нашла, что искала». Мэйзи сказала, «Это Хэнк Соберс, местная достопримечательность», и снова застучала по клавишам пишущей машинки. «Поторопимся, папаша», — бросил мне Хэнк, — «я не могу ждать весь день». Я подошел и навис над ним, как скала. Таких нужно прибирать к рукам быстро и безошибочно. «Ко мне обращайся», — рявкнул я. «В армии учат рявкать». И я еще не забыл науку. Я его озадачил, чего, собственно, и добивался. Он отступил на шаг и уставился на меня. «Давайте начинать», — сказал он тоном ниже. «Я заплатил за эти чертовы уроки и, надеюсь, не напрасно». Я повернулся к Мэйзи, которая перестала печатать и округлившимися глазами смотрела на нас. «Он заплатил, или его отец заплатил?» «Его отец». «Понятно». Я снова повернулся к Хэнку. «А теперь послушай, сынок, с этого момента ты будешь звать меня мистер Девери, ясно? Когда ты сядешь в эту машину, ты будешь в точности исполнять все, что я скажу, и будешь молчать, пока тебя не спросят. Я собираюсь научить тебя водить машину. Если тебе не понравится, как я это делаю, можешь отправляться в другую автошколу. Все усвоил». Из того, что мне рассказала Мэйзи, я узнал, что в Викстеде нет другой автошколы, поэтому я мог вертеть им, как захочу.